Сплетни в хамаме Кылыча Али Паши. 16 апреля, Стамбул. Плевок в душу кулинарного фанатика. «Вы что, не едите бегонию?» Стамбульский Аполлон в жилетке цвета бордо. Связь между кончиком носа и счастьем мужа. Аристократичное безразличие коренных стамбульцев. Кесе, как наше скрабирование, но не то. Любимец султана в 39 главе романа Сервантеса. Разговор с банщицей о мужчинах и целлюлите. Мардинские сотейники в крохотной кухне съемной квартиры. Медные тазы в борьбе с пандемией. Приворотное средство в прогрессивном 21 веке. Обустройство собственной кухни для человека, который готовит по 5 раз в день, задача первостепенная, требующая немалых вложений. Причем становится она практически невыполнимой в условиях съемных квартир, в которых мы чувствуем себя как перелетные птицы и инстинктивно стараемся не задерживаться, то ли от того, что боимся привязаться к месту, то ли просто ищем приключений, которые, хотя и несут массу трудов и убытков, одновременно дарят море эмоций, встреч и незабываемых вкусов, отказаться от которых может разве что бессердечный или полный глупец. Во время переезда в новое жилье все крутится около сроков, бороться с которыми теперь уже никому из нас даже в голову не приходит. Скажем, на разбор коробок на новом месте требуется месяца два, на развешивание картин — полгода. Ибо последнее 88-е полотно узбекского импрессиониста Нурило мы воздвигаем на единственный оставшийся гвоздик ровно на 180-й день пребывания в каждой квартире. Но все сроки летят в тартарары, когда речь заходит о кухне, которая доводится до ума в режиме нон-стоп и постоянных потрясений. Потрясения касаются в основном дорогого Дипа, который терпеливо сносит мои авантюрные фантазии и безропотно двигает неподъемные столы из угла в угол, а также часами грустит в магазинах кухонной утвари, в которых я чувствую себя как дома, стоит переступить их порог. Современные стамбульские кухни — это настоящий плевок в душу кулинарного фанатика, ибо на той конфигурации и площади, которые выделяются архитекторами под едва ли не главную комнату в доме, можно разве что откупорить бутылку местного брюта «Алтин-Капук» и полакомиться несколькими маслинами, и то вдвоем, потому что третий в этой кухне будет очевидно лишним. Такие планировки с крохотным пространством для плиты и холодильника, да еще и объединенным с гостиной зоной, в Стамбуле принято называть «американская кухня», хотя ничего более безрассудного я не слышала. Просторные калифорнийские кухни вряд ли обрадовались бы такому семантическому родству, и еще меньше ему радовалась я. Стесненная 9 квадратными метрами, вытянутыми в длинное подобие пряного сунджука, я ощущала себя скованной по рукам и ногам и молила Дипа о помощи, которая, к сожалению, была вне чьих-либо возможностей. Пришлось приложить невероятные усилия. И вскоре наша кухня обзавелась бесчетным количеством винтажных полок, на которых стопками возвышались тарелки и потертые саханы. Добрая часть супниц, антикварные кофемолки и посуда с блошиных рынков всей Европы перекочевали в гостиную, в громоздкий буфет позапрошлого века, перевозка которого каждый раз стоила нам состояния, но мы не могли расстаться с ним, так как в душе считали старым другом. Под самым потолком над плитой позвякивали медные джезвы и сотейники. А у французского окна заиграли в деревянных ящиках лаванда, базилик и вечно цветущие бегонии, которые были такими же неприхотливыми, как мои дети, и совершенно не требовали ухода, особенно в дни затяжных рабочих кризисов и приближения сроков сдачи рукописей. Бегонии пылали шафрановым облаком на зависть соседям напротив, которые сменили за лето несколько кадок, но так и не добились ботанических успехов. «Вы что, не едите бегонию?» Спросила у меня однажды хозяйка квартиры, зашедшая проверить, все ли в порядке перед продлением договора аренды и заметившая цветы у окна. «Обычно мы ставим цветы в вазы или просто любуемся ими на грядках», ответила я, на что получила высокомерное покачивание головы и поджатые в ниточку губы. Это означало одно. Сейчас преподобная арендодатель снизойдет до уровня ебанджи и начнет объяснять, как нужно жить. Хозяйка за секунду подчистила несколько веточек и, наслаждаясь нежным цветочным нектаром, закатила карие глаза, внешние уголки которых уж очень заметно стремились к вискам. Меняли лицо в этом городе женщины так же часто, как пили кофе или закатывали истерики своим мужьям. Сюда слетаются красавицы со всего мира, чтобы сделать подтяжку или облагородить черты. «Вы не знали?» — глядел на меня испуганными глазами врач-косметолог, которому я совершенно случайно попала на консультацию. Я думала, что в Стамбул едут за атмосферой и кухней. Промямлила я, отодвигаясь дальше от доктора Мустафы, который выглядел так ухоженно, будто был Аполлоном. Впрочем, это сходство с высшими силами свойственно едва ли не большинству стамбульских мужчин, о чем я нередко писала в более ранних заметках. Доктор в жилетке цвета бордо и галстуке бабочки поверх белоснежной рубашки пристально глядел на мой нос и качал головой из стороны в сторону. Так делают учителя, когда заядлый троечник отвечает не тот урок и вот-вот получит злосчастный неуд. Я знала, что в вопросах салонных процедур была тем самым троечником. Однако у меня было железное оправдание, практически алиби. Я ебанджи, который дозволен осквернять улицы не той формой носа, не тем цветом глаз и, наконец, не той прической, потому что у меня не хватает времени на чудодейственные маски и эмульсии, которые местные женщины намазывают на себя, словно масло на кусок семита. «Вы не хотите слегка приподнять кончик носа?» Наконец выступил с предложением косметолог, от которого требовалось всего лишь нанести на лицо альгинатную маску и оставить меня подлившийся из колонок шум прибоя на полчаса, чтобы я могла вздремнуть и придумать сюжет для главы к новой книге. «Это займет не более 15 минут. Одновременно мы можем обездвижить лоб, провести небольшую пластику подбородка и в качестве бонуса добавить объем верхней губе». И он слегка коснулся собственных губ, которые неестественно топорщились и смешно вздымались над аккуратно подкрашенной бородкой. «Полчаса, и вы пойдете домой обновленный и красивый. Муж будет счастлив». Последний аргумент был лишним, так как любой, кто знал Дипа, был в курсе, что у него несовместимая с жизнью аллергия на все виды буталотоксинов, силиконов и одинаково вздернутых носов. В тот день я натянула все еще обязательную антиковидную маску повыше на свой неидеальный нос и завершила любые поползновения стать лучше. Тем более это было бы абсолютно бессмысленно и опрометчиво в случае с моим мужем, который не отличал меня с макияжем и без, а ресницы частенько ошибочно называл бровями. Однако теперь я смотрела на новый разрез глаз хозяйки квартиры как на вполне естественное явление и ничуть не удивилась, повстречав ее через неделю. Она была с новыми скулами и новой сумкой. И то, и другое делало ее истинной стамбулкой, стать которой мне все-таки было не суждено. Прогуливаясь по низкорослому провинциальному Артакею, перетекающему с плавными водами Босфора в более аристократичный Бибек, я не перестаю наблюдать и обдумывать местный уклад жизни, такой расслабленно медленный, окутанный подозрительной дымкой беспечности и приправленной соусом из томной праздности и безразличия. Таковы стамбульцы, независимо от пола, возраста и происхождения. Кем бы они ни были, привычка получать пресловутый «Киев» способность наслаждаться малым, всегда с ними. И неважно, бьет ли тебя волна в пропахшей мелкой рыбешкой лодке или плавно качает на палубе роскошной яхты, каждый из этих людей знает цену не просто жизни, а минутам, из которых она складывается. «Вы совсем не расслаблены!» — покрикивает Надипа Кисиджи и продолжает из всех сил растирать ему ступни специальной варежкой. Это обязательный атрибут массажного кисе, который отдаленно напоминает наше скрабирование. Хотя эффект, конечно, совсем не тот. Я приятно нежусь на теплом многоугольном гибек-таши, предвкушая ту же процедуру. Моя банщица вот-вот подойдет. Посещение хамама — особая глава из жизни стамбульских женщин. Ритуалы, на которые мы решаемся по праздникам или знаковым датам, они совершают еженедельно, не считая это ценностью или роскошью. Хотя я, продукт другой культуры, назвала бы это именно так. Искусство любить себя — холить, как исчезающий вид из красной книги, присущий местным стамбулкам по рождению, передается по наследству и множится с каждым поколением. Хамамы разных типов, форм и конфигураций разбросаны по городу благородными помыслами щедрых султанов и их жен, что на века возводили великолепные сооружения для расслабления горожан. Чистота — богоугодное дело. Поэтому знатные вельможи никогда не скупились и украшали банные помещения так, как если бы это были их собственные опочивальни, хотя еще неизвестно, где они проводили больше времени. В прохладных залах Джимигах Паши вели многочасовые беседы, верша судьбы народа и занимаясь устройством собственных детей, планированием любовных связей или просто наслаждались чаем, который лился рекой в любом османском учреждении, от султанского дворца до рядовой бани. Супруги Пашей тоже не отставали и устраивали полноценные посиделки, позволявшие им подолгу судачить о происходившем в империи и обсуждать коварные планы, которым страна жила долгие столетия, пока однажды не пала то ли по причине слабохарактерности султанов, то ли по нелепому стечению исторических обстоятельств. Хамам Кылыча Али-Паши, рожденного в XVI веке в южно-итальянской Калабрии под именем Джованни Галени, истинный свидетель периода расцвета и упадка Османской империи. Теперь сооружение печально стоит в сердце исторического Тапхане. Одетое в серый камень, оно по-прежнему согревает ищущих тепла посетителей нежнейшим мрамором восточных интерьеров. По сей день люди приходят сюда, чтобы совершить целебный ритуал водой и пеной, и мало кто из коренных горожан замечает присутствие тяжкого бремени веков в аскетичных сводах старинного саджаклыка. Будучи рабом на галерах, бедняга Джованни был несколько раз захвачен в плен, пока наконец не оказался в руках рыжебородого пирата Барбаросса, служившего амбициозному султану. Воодушевившись подвигами отважного мореплавателя, хоть и с криминальным прошлым, молодой итальянец принимает ислам, навсегда прощается с прошлым и становится грозой морей по прозвищу Кылыч. Вскоре его настигает удача и делает главным адмиралом Османского флота. Эту занимательную историю не смог обойти стороной и любознательный Сервантес. В 39 главе романа о Дон Кихоте красноречивый автор обращается к образу того самого находчивого Кылыча, которому благоволила судьба, и ветры дули туда, куда шли его корабли. В небольшом магазине, находящемся при самом хамаме Али-Паши, я подолгу рассматриваю медные кувшины и тазики, сокрушаясь на неподходящими размерами кухни, не способной больше вместить и крохотные чашки для турецкого кофе. «Возьмите кессе», — улыбаясь, предлагает мне женщина в платке, отводя в сторону от медного таза, в котором можно было бы парить ноги детям. Лицо незнакомки покрывают маска и пластиковый экран, так что я напрасно пытаюсь разглядеть выражение глаз, без которого беседа совсем не клеится. «Бери, бери. Без кессе женщина не женщина». Сомнительное заявление. Но в Стамбуле чего только не услышишь. И я начинаю перебирать шуршащие пакеты, в которые аккуратно вложены разных цветов и размеров полотняные мешочки, без которых, оказывается, женщиной не стать. «Смотри, вот это кессе из верблюжьей шерсти, грубое, для бедер, чтобы были гладкими, как яблоко. А это шелковое, для лица и груди. Три раза в месяц нужно ухаживать за кожей. Вначале распарь в воде, а потом снимай лишнее». «И что это даст?» Как-то не верилось, что кусочки ткани могут творить чудеса, которые сулила незнакомка. «Тем более у меня есть хорошие мочалки». «То мочалки, а это кессе», — разозлилась тетушка и даже отошла на несколько шагов, чтобы не расстраиваться. Но увидев, что я снова заинтересовалась тазиками, вернулась. «Это секрет женской красоты. Наши прабабки открыли его, а ты нос воротишь. В гаремах раньше, прежде чем девушку пустить по золотому пути к султану для ночных утех, обязательно заранее готовили с помощью кессе. Кожа становилась как бархат. Иначе к султану нельзя». «Но сейчас не те времена, султанов нет», — попыталась защитить я права женщин. «Всё есть!» — прикрикнула незнакомка. «Твой муж — твой султан, а ты...» По всей вероятности, она собиралась сказать «наложница», но вовремя остановилась, понимая, что иностранка все равно не поймет. 30 лет я работаю в этом хамаме. Таких, как ты, делаю с женщинами. Все спасибо говорят». И она разочарованно махнула рукой в мою сторону. И тут я спохватилась. «Так это банщица. И, на мое счастье, разговорчивая. Простите, я не сразу поняла. Выберите, пожалуйста, для меня кессе, а я куплю». Хотя лица ее под маской не было видно, я готова была поспорить на что угодно, что в тот момент она поджала губы, точь-в-точь, как это делала хозяйка нашей квартиры. «Ладно, смотри. Вот этой грубой будешь растирать ноги и ягодицы, чтобы целлюлита не было, поняла? Если не получится, приходи ко мне, покажу. Я через день работаю допоздна. Тереть надо по кругу, чтобы старая кожа снималась. Много ее будет. Грязная такая, все тут же смывай. Кровь бегать начнет, вся гадость из организма вмиг выйдет. А с ней целлюлит, которого вы так боитесь. Только не часто усердствуй, раз в 10 дней. А мочалкой я каждый день пользуюсь. Так я говорю, что не мочалка это. На кессе пены быть не должно, чистая ткань и все. Я скупила все виды нехитрых приспособлений, завершив все-таки неожиданный шопинг медным тазиком. Любовь к меди, витавшая в Стамбуле буквально в воздухе, прибилась и ко мне навязчивым пристрастием, опустошавшим кошелек и заполнявшим пустые углы в съемной квартире. Так моя крохотная кухня еженедельно пополнялась запасами саханов и сотейников, мардинских мастеров, клепавших всевозможные утвари на манер месопотамских племен. Примитивно, однако исторически верно. «Наш дом скоро превратится в музей», — взывал временами к моему рассудку Дип, на прикроватной тумбочке которого недавно появился роскошный медный ибрик — кувшин для воды. Детские карандаши и ручки на письменном столе перекочевали в золотистые турки. А на место электрочайника пришел двухэтажный чай-данлык с фигурной табличкой по покатому боку «Бакир». Помешательство, превратившее нашу квартиру в пещеру Али-Бабы, имело под собой не только трепетное чувство к винтажной посуде, но нечто большее, о чем мне однажды поведал преподаватель кафедры диетологии Стамбульского университета, ведущего историю от 1453 года. Ибрагим Бей, высокий седовласый профессор, облачившись в белый халат поверх элегантного твидового жилета, с радушием встретил меня в небольшой лаборатории, где незадачливые студенты высчитывали калории, проценты жиров и углеводов в уличном фастфуде. Настроенный на серьезную беседу, импозантный преподаватель слегка изменился в лице, когда я спросила у него про роль медных сотейников, но вскоре так втянулся в беседу, что спустя несколько часов остановить его было не под силу даже перерыву на обед, которым он благородно пожертвовал во имя правды и знаний. «Когда нам в детстве бабушки варили булгур в медных кастрюлях», — восторженно декламировал он, — «не было ни аллергий, ни дисбактериозов. Воду держали только в медных кувшинах, без всяких оловянных или стальных напылений. Чистили посуду лимоном с солью. Вот и весь секрет здорового кишечника. Даже во время эпидемии чумы посуда из купрума прекрасно справлялась с инфекцией. А ведь тогда наука ничего не знала об антисептиках». «Так, может, и в условиях нынешней пандемии есть смысл вернуться к старому проверенному способу?» Аналогия в моей голове возникла сама собой, но воодушевление в глазах профессора, к сожалению, не вызвало. Знакомый шеф ресторанчика с авторскими супами и уникальным чесночным кокоречем убеждал меня, что медная посуда — это прежде всего выгодно. «Суп готовится в медной кастрюле быстрее чуть ли не в два раза. Представляешь, какая экономия электроэнергии?» Блистал он предпринимательским талантом, хотя именно этот аспект использования посуды интересовал меня меньше всего. Старушки с городских окраин, чьи подоконники были уставлены медными турками, кувшинами и ковшами, неохотно делились знаниями. «Нас так приучили, вот мы и готовим», — шамкали они беззубыми столетними ртами, одним своим видом подтверждая очевидную пользу от использования меди. Возможно, поэтому я так трепетно прижимала к себе только что приобретенный таз, в котором планировала зимой парить детям ноги, а летом варить варенье, которое, по убеждению моей прабабушки, сахара просит меньше, а хранится без порчи много лет. Магия, да и только. Банщица споро семенила за мной, давая ценные указания по поводу правил скрабирования кожи, а я безразлично кивала, напряженно думая о том, где буду хранить новый таз. Дип наверняка рассердится и будет весь вечер подтрунивать надо мной. «Что, с мужем проблемы?» — заглянула в лицо догадливая банщица. «А я говорила тебе, муж — это султан. Если что не так, так ты ему мужской сладости дай и сама поешь. Обоим польза будет». Каждый раз, когда Стамбул начинал говорить со мной на языке, понятном ему одному, становилось не по себе. Создавалось ощущение полного бессилия, как если бы мне пришлось разом испытать три самых противоречивых состояния одновременно — дежавю, жемевю и проскивю. Полнейшее сумасшествие, не так ли? В очередной раз город еды начинал со мной игру «верю-не верю», предлагая рецептуры сомнительных зелий и живительных снадобий. Будто жили мы вовсе не в прогрессивном 21 веке, а в дремучем средневековье, где вот так запросто незнакомый прохожий мог предложить чудотворное приворотное средство. «Какая такая мужская сладость?» Я резко остановилась, так что спешившая следом банщица, не рассчитав скорость, налетела, нарушив правила социальной дистанции. «Спящий инжир, душа моя, что же еще? Десерт, от которого мужья становятся нежными, как шелк, а женщины остаются веселыми и молодыми. И как только мы жили без спящего инжира в ежедневном рационе! Интересно, расстроятся ли высокооплачиваемые семейные психотерапевты, узнав о том, что их профессия больше не нужна? Загадочный десерт лишит их клиентуры, которая, судя по всему, перебежит к диетологам, потому как инжир — бездонное хранилище фруктозы. В мою историю с весами этот фрукт едва ли вписывался. Однако банщица продолжала увещевать. «Запоминай, раз не знаешь. Потом придешь спасибо сказать. И еще подарок принесешь. Всего два ингредиента. Даже ты сумеешь приготовить». И она принялась сумбурно посвящать меня в тайну магического эликсира, после которого мужья настолько добреют, что уже не замечают на прикроватных тумбочках ни медных кувшинов, ни банных тазиков. По узким петляющим улицам я пешком добралась до таксима, от которого рукой подать до родного Бамонти. Каких-то полчаса скорым шагом. Это время мне было необходимо, чтобы обдумать увиденное и услышанное, что так сложно было принять за чистую монету. А может, стамбулки смеются надо мной, когда рассказывают о чудодейственном мешочке кесе и диковинном спящем инжире? Выходило, что секрет спокойной семейной жизни заключается всего в двух ингредиентах, которые легко можно было купить в любом супермаркете? Все это мало походило на правду. Переулок за переулком я проходила состарившиеся кварталы на задворках главной пешеходной улицы Истекляль. Насквозь пропитавшиеся запахом вареной требухи стены выглядели серыми и печальными, как будто собирались заплакать вместе с готовящимся ливнем. Тяжелые тучи, какие могут приплыть только с Босфора, захлопнули единственный просвет неба над головой, отчего обветшалые пачаджи стали выглядеть угрожающе. Я заторопилась в сторону французского культурного центра, расположенного в двухэтажной кирпичной застройке, являющейся собственностью Франции на протяжении трех веков. Когда-то в этом месте располагались карантинные корпуса для бедных французских мореплавателей, а после — уютные палаты больницы Святого Луи. Внутри центра спряталось изумительное бистро, о котором почти не знают прохожие и оттого равнодушно проходят мимо исторического здания, даже не предполагая, что кулинарный уголок романтической Франции так близко. Мне хочется зайти, чтобы отведать сливочного круассана. Однако настырный запах уксуса и чеснока, которым хитроумные оски маскируют специфический обьян с несвежей требухи, уводит от мимолетного желания изменить ревнивому городу, с которым нас связывало уже слишком много. Из мутных окон, лежащих почти на тротуарах, раздается звон дешевой посуды. Истинный стамбульский шик — алюминиевые тарелки, доверху наполненные наваристым келе-пача, от которых ищущие приключения туристы получают не сварение желудка, а местные завсегдатаи добрую порцию удовольствия и избавления от похмелья. В Стамбуле каждый знает, что похмелье прекрасно излечивается похлебкой из бараньей головы и мясистых булдыжек, которых вдоволь на всех базарах в намазную пятницу. Рецепт. Пудинг «Спящий инжир» для султана моего сердца. Для четырех порций мне понадобится 8 сушеных инжирин, 400 мл молока. И, в общем-то, все. Изучив химический состав фигового плода, ценность которого нисколько не уменьшается в сушеном виде, я с головой окунулась в эксперимент, так много и красноречиво рекомендованный знакомой банщицей. Польза для мужского организма была очевидна. Да и для женщин нормализация эстрогена несла немало плюсов в виде избавления от лишнего веса и прочих бонусов, идущих в наборе с хорошим настроением. Я незамедлительно приступила к приготовлению десерта, который занял времени так мало, что даже признаваться в этом неудобно. В молоко, разогретое до такой температуры, чтобы можно было секунд 5 продержать в нем палец без угрозы ожога, закладываю нарезанный небольшими кусочками инжир. Предварительно его можно замочить и подержать 10 минут в теплой воде. Впоследствии я так обленилась, что пропускала эту часть и закладывала его совершенно сухим. На результате это практически не отразилось. Вооружившись погружным блендером, пробиваю молоко со смоквой до кремообразной консистенции. Тут же раскладываю субстанцию по конфитюрницам и накрываю, чтобы десерт остыл при комнатной температуре, после чего отправляю в холодильник. Перед подачей десерта непосредственно султану вашего сердца можно украсить его свежими ягодами, ореховой крошкой или любым другим продуктом, способным улучшить эстетику и без того живописного блюда. Дивным образом за несколько часов набухания масса превращается в плотный пудинг с легким фиговым привкусом и сливочным послевкусием. Распробовав десерт, в следующий раз можно экспериментировать с дополнительными ингредиентами, такими как ванилин, корица и даже с процентом жирности молока, и, может быть, перейти на нежирные сливки. В моем случае два базовых ингредиента сработали на ура, и теперь медный тазик украшает кабинет Дипа, который, как истинный султан, мыслит высокими материями и не замечает медных безделушек, которыми так озабочена его чудаковатая женушка, безотказно следующая за прихотями и капризами великолепного города.